«Арзамас» представляет курс Ольги Вайнштейн «Как появляется и куда уходит мода». Лекция третья. Платье Алисы. Насколько правомерно рассмотреть художественный текст как источник для изучения истории моды? Ну вот вспомним известное высказывание Стендаля, что роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. Но, конечно, это метафора. И если уж говорить о зеркале, то литература представляет из себя целую систему зеркал, порой искажающих. То есть это сложно устроенная оптическая структура. И даже если художник, писатель старается как можно точнее изобразить все детали костюма, все равно мы не можем доверять такому описанию на 100%. И, кроме того, конечно, нельзя сбрасывать со счетов изображение костюма в фантастической, романтической литературной традиции, потому что здесь костюм может выступать в роли символа, знака, просто как продукт фантазии, воображения. Возьмем современную фантастическую литературу, где встречаются прекрасные, очень подробные описания одежды, но эта одежда сказочная. Скажем, такая современная писательница английская Сюзанна Кларк, я ее очень люблю, ее роман «Джонатан Стрэндж» и «Мистер Норрелл». И вот там упоминается платье цвета грозы, полумрака и ливня, и ожерелье из сожалений и нарушенных обещаний. Герой просто попадает на бал, и там его окружают дамы в самых фантастических нарядах. И вот на этом эльфийском балу он танцует с женщиной в парике из сверкающих жуков, которые вились и жужжали вокруг ее головы. Из отечественной литературной традиции можно вспомнить из этой серии «Из лепестков бледной розы туфли». Это туфли, которые Маргарита носит на балу Воланда. Ясно, что в таких случаях вот так прямолинейно и доверчиво использовать литературу как достоверный источник при изучении костюма вряд ли возможно, разве что с обширными специальными комментариями. И вот теперь давайте посмотрим на одежду в «Алисе в стране чудес». С одной стороны, это явно повесть с элементами фантастики, но насчет одежды здесь дело обстоит довольно сложно. Дело в том, что первая и главная особенность текста Льюиса Кэрролла — это почти полное отсутствие в нем словесных описаний платья Алисы. Собственно, платье ее упоминается только в сцене суда, когда Алиса торопливо встает и краем юбки задевает скамью, на которой сидят присяжные, в результате чего они падают, и она бросается их подымать. А как же тогда мы все представляем, как одета Алиса? Ну, конечно, как подавляющее большинство читателей, мы представляем себе Алису по иллюстрациям Джона Тенниела. То есть здесь главным посредником между литературой и модой выступает книжная иллюстрация. И именно она служит главным инструментом визуализации образа Алисы для читателей. Однако не все знают, что первым иллюстратором «Алисы в стране чудес» был вовсе не Тенниел, а сам автор. Льюис Кэрролл однажды пригласил компанию знакомых девочек на речную прогулку. Это было 4 июля 1862 года. И одна из девочек, его любимица Алиса Лидл, попросила его рассказать сказку. И после прогулки он по просьбе Алисы записал этот текст. И не просто записал, а еще сделал 37 рисунков. И его рисунки, конечно, носят любительский характер, но, тем не менее, они выполнены на достойном уровне. И самое главное, что для меня здесь интересно, они, в общем, закладывают дальнейшую традицию иллюстрации к Алисе в плане стиля и еще выбора ключевых моментов в тексте. То есть можно сказать, что они являются архетипами последующих иллюстраций. Ну, как же сам Кэрролл нарисовал платье своей героини? Достаточно условно. Он очертил основные детали, то есть приталенный фасон с пышной юбкой, широкие рукава до локтя, но при этом видно, что он этому особо значения не придавал, и более того, на разных рисунках детали платья слегка варьировались. То он рисовал прямоугольный вырез платья с окантовкой, потом на следующей странице делал воротничок на пуговицах, рукава то приобретали оборку, то оказывались без нее. Из-под платья порой проглядывали нижние юбки. И если мы посмотрим на его рисунки глазами историка моды, то можно сказать, что ничего особенного он там не придумал. То есть на его рисунках было представлено типичное викторианское повседневное платье для девочки без каких-либо особых изменений или добавления каких-то фантастических деталей. Таким образом, вот эта условность изображения платья в его иллюстрациях была визуальным эквивалентом отсутствию описаний наряда Алисы в самом литературном тексте. Но все-таки кое-что фантастическое тут было, потому что это платье обладало таким волшебным свойством, что оно могло увеличиваться и уменьшаться вместе со своей хозяйкой. Мы же помним, что Алиса все время меняла рост в сказке. И, между прочим, немножко забегая вперед, скажу, что вот эту важную особенность отменил Тим Бёртон в своем фильме. Потому что, когда Алиса у него вырастала или уменьшалась, ее платье оставалось прежнего размера. А вот у Льюиса Кэрролла это как раз не так. Изменчивость платья подчинялась основному закону «Страны чудес», закону метаморфоз. Еще очень важно, что благодаря Кэрроллу был заложен гротескный стиль иллюстраций, особенно в сценах, изображающих неудобства из-за изменения роста. Например, когда Алиса вырастает настолько, что уже не помещается в доме кролика, или когда она так резко уменьшается, что начинает беседовать с мышами, умещается в чашку, в чайник. В этих случаях Кэрролл просто смело пренебрегал правдоподобием и достигал вполне авангардного эффекта, ну, такого продуманного гротеска. Эти иллюстрации существовали в абсолютном симбиозе с текстом. То есть они были не по мотивам, а совершенно конкретно привязаны к конкретным эпизодам, фразам. И их расположение было очень значимым. У Кэрролла в этой знаменитой рукописи они то идут параллельно колонке текста. Например, фигура вытянувшейся Алисы, которая расположена сбоку на полях страницы. То они располагаются в центре, а текст как бы свободно обтекает эту картинку. То есть Кэрролл фактически своими рисунками уже наметил очень важную систему. Это будет очень важно именно для восприятия Алисы в 20-21 веке. Систему слитного, комплексного визуального восприятия текста и иллюстрации, когда картинка не может быть изъята. Иногда она может даже заменить собою текст. Чтобы вот закончить именно по поводу кэрролловских иллюстраций, скажу, что значит, это было платье, типичное для девочек середины XIX века, 1860-х годов. А тогда что девочки носили? В основном это были уменьшенные копии дамской моды. Конечно, платья для девочек были короче, чем взрослые женские, не носили тяжелых металлических кринолинов. Вместо этого они носили накрахмаленные нижние юбки. И из-под этих юбок порой выглядывали длинные панталоны, отделанные кружевом. Ну, иногда верхнюю юбку так как бы подвертывали и укладывали сверху. То есть она имела вид такой широкой оборки. А поверх платья надевали фартук. Вот это важная деталь для того, чтобы ну, просто уберечь одежду от загрязнения. Причем этот фартук носили как девочки, так и младшие мальчики. А праздничный вариант предусматривал бусы, платье с нарядной отделкой по воротнику и манжетам, пояс с бантом, ну и был ободок, тот самый хрестоматийный ободок, но он не то, что прям повсеместно был распространен. Но в целом вот эта детская одежда была, пожалуй, более удобной, практичной, чем женская мода того времени с корсетами и кринолинами. Ну а теперь давайте дальше уже подробнее о тех иллюстрациях, благодаря которым вот мы все и знаем, как выглядит платье Алисы. Мы представляем ее такой, как мы привыкли. Здесь определяющим были иллюстрации Джона Тенниела. Этого художника нашел сам Кэрролл, потому что Кэрролл очень любил читать сатирический журнал «Панч», А Тенниел там всегда публиковал свои карикатуры. И вот он обратился с просьбой к Тенниелу иллюстрировать первое издание «Алисы». И в 1864 году они заключили договор о сотрудничестве. Причем Тенниел вначале несколько капризничал. Он говорил, что он будет работать над иллюстрациями, только если у него будет свободное время. Как бы это для него не было приоритетом. Но, тем не менее, он увлекся этим проектом и для первого издания «Алисы» сделал 42 иллюстрации. Кэрлу очень понравился такой гротескный стиль. И, в общем, их сотрудничество складывалось как творческий диалог, потому что автор вмешивался в работу художника. Например, он очень настойчиво предлагал Тенниелу рисовать с натуры в качестве модели его знакомую девочку Мэри Хилтон Бэдкок. А Тенниел не соглашался. И он возражал, говорил, что ему, как художнику-карикатуристу, натура нужна так же, как математику Кэролу, таблица умножения для вычислений. То есть он делал так, как он считал нужным. И более того, он даже влиял на Кэрола, просил его внести некоторые изменения в текст. Например, в сцене игры в крокет Кэрол под его влиянием заменил страуса на фламинго, потому что Тенниел говорил, что страус слишком крупная птица, и маленькая девочка не сможет ее удержать. Как же, собственно, он нарисовал платье? Он взял за основу то схематичное платье, которое было у Кэрола, но к нему кое-что добавил, сделал его более выразительным. У платья появились оборки, кокетливые рукава-фонарики, воротничок на пуговке, а поверх платья Тенниел нарисовал передник. Передник был с двумя оттопыривающимися кармашками, с туго завязанным поясом, с таким нарядным бантом. Ну и юбка платья стала более пышной, приобрела эффектные складки. Фактически Тенниел стремился придать наряду Алисы черты современной детской моды. Причем, что интересно, дальше, в последующих изданиях, он его подверстывал к современным модным течениям. Особенно ярко это проявилось, когда он взялся за иллюстрирование второй части, то есть «Алиса в Зазеркалье» в 1871 году. Тогда, в 70-е годы, в дамской моде появился турнюр. То есть такая пышная подкладочка ниже спины, ну, своего рода подушечка. И эта подушечка визуально создавала сзади увеличенную выпуклость. И вот Тенниел пытался это платье Алисы сделать с S-образным силуэтом, причем в качестве турнюра нарисовать очень широкий бант сзади на платье Алисы, бант от фартука, чтобы как раз создать этот модный силуэт с горбиком сзади. Кроме банта, он добавил несколько слоев оборок. Особенно эта новая конструкция хорошо видна на его последней иллюстрации к «Алисе в Зазеркалье», когда Алиса стягивает скатерть со стола, и все зверята, королевы, значит, летят вниз. И вот эта иллюстрация называется «With one good pull» — «Одним хорошим рывком». Но это еще не все. Он еще добавил такие важные инновации, которые потом просто стали каноническими, а именно ободок, который был украшен кокетливым бантиком, и чулки в черно-белую полоску. Чулки, они просто сразу утвердились, и в 20-21 веке костюм Алисы всегда идет с этим аксессуаром, черно-белые полосатые чулочки. Дальше там Алиса получила верхнюю одежду. Есть картинка, когда она едет в поезде, и там у нее и пальто, и зимние ботинки, шляпка, сумка. И вот очень важно, что в этот момент окончательно утвердился фасон туфель Алисы. Это туфли на плоском низком каблуке с круглым носком и поперечным ремешком. Потом вот именно такие туфли стали известны как «Мэри Джейн» в честь героини американского комикса «Бастер Браун». Ну, иногда Тенниел при всем желании просто не успевал угнаться за быстротечной модой. Скажем, для такого детского издания, оно так и называлось «Nursery Alice», «Алиса для детей», он хотел добавить складки на юбке. Но, увы, к моменту публикации в 1890 году эти складки уже вышли из моды. Так что Тенниел просто опоздал. Но важно, что хотя он менял все время вот эти детальки, стремясь поспеть за модой, все-таки всегда сохранялась преемственность с иллюстрациями к первой части. И это обеспечило, во-первых, узнаваемость Алисы, а во-вторых, облегчило последующую коммерциализацию образа Алисы, о чем я вот сейчас как раз хочу поподробнее рассказать. В частности, например, такая особенность тенниеловских иллюстраций, что он рисовал Алису с немножко непропорционально увеличенной головой. И это в дальнейшем стало восприниматься как совпадение с канонами изображения человеческой фигуры в Японии. Стиль аниме, манги, там Алису с этой увеличенной головой просто восприняли, ну, как своего персонажа. Ну, в целом, вот модный образ Алисы, который создал Тенниел, он был очень узнаваем для читателей. Это была типичная девочка второй половины XIX века. А теперь вот зададим один любопытный вопрос. Какого цвета было платье Алисы? И тут важно вспомнить один факт из истории этой книги. Дело в том, что в 1907 году в истории иллюстрирования Алисы в «Стране чудес» произошло очень важное событие. Истек срок эксклюзивного копирайта издательства «Макмиллан». И тогда, к Рождеству 1907 года, целый ряд издательств начали выпускать свои варианты книги с иллюстрациями уже других художников. И за 2 года появилось около 20 новых изданий, и вот там уже кто во что горазд, это платье стали раскрашивать. И с этого времени приключения Алисы в «Стране чудес» в общей сложности проиллюстрировали 150 художников. Ну, наиболее значительные из них, скажем, там Артур Рэком, Вилли Погани, Ральф Стидман, Сальвадор Дали – тоже внес свой вклад Барри Мозер. И, кстати, среди первых иллюстраций была английская писательница Беатрис Поттер, но ее рисунки 1890-х годов не были опубликованы. Но вот тут важна деталь, что этот копирайт Макмиллана не распространялся на публикации в Соединенных Штатах. И там начали вот эту традицию американских иллюстраций к Алисе раньше. И уже там появились какие-то совершенно неканонические варианты. Скажем, Алиса-блондинка такая, гламурная девочка. Причем она фигурировала не только в книжных иллюстрациях, а на игральных картах, на обложках музыкальных сборников. Книжка-то была популярная. На коробках для печенья, в рекламе мыла. У нее в прическе появилась челка. То есть уже канонический образ начал как-то размываться. Но Тенниел все-таки еще продолжал влиять. И вот, в частности, в 1890 году появилось издание «Алисы для детей». И там впервые Тенниел дал свой вариант цветных иллюстраций. Начался совершенно новый этап репрезентации Алисы в цвете. До этого там, конечно, тоже были разные варианты, но Тенниел, причем с одобрения Кэрролла, нарисовал Алису в желтом платье с голубым таким кантиком. И этот же вариант, вот желтое платье с голубой отделкой, был повторен в коммерческом сувенире, который сам Кэрролл сделал дизайн. Это был такой футляр для марок, и вот там тоже была Алиса в желтом платье. И вот только в 1892 году на крышке жестяной коробки для бисквитов наконец появился вариант с голубым платьем, которое уже в 20 веке стало каноническим. И интересно, что сам Тенниел, хотя он давал разные варианты, ни разу не предложил голубую раскраску. Это сделали в американском издательстве художник Чарльз Коупленд и Льюис Бриджмен. Такой довольно слащавый образ Алисы в голубом платье и в белом передничке. Но вот они угадали, предвосхитили дальнейшую доминанту. Разные цветовые варианты, я уж не буду на этом долго останавливаться, они мелькали в разных изданиях, но, тем не менее, примерно в первые десятилетия XX века все-таки наметилась тенденция доминирования голубого варианта с белым фартуком, полосатыми чулочками и с ободком. Так что это тот вариант, который уже закрепился, и его стали использовать в рекламе, где только, так сказать, не продолжались приключения Алисы. Даже в американской рекламе холодильников 1948 года мы видим вариант в голубом платье. Там малышка Алиса, пристав на цыпочки, любуется новым холодильником вместе с мамой. Дальше в судьбе образа Алисы поучаствовал очень интересный персонаж, но это уже был не художник, а светская дама. Ее звали леди Абди. Она была известной модницей и нередко занималась дизайном аксессуаров, одежды. Она была эмигранткой из России, родом из семьи художника Николая Ге. И одно время она работала у «Шанель», вращалась в светских кругах. И вот именно леди Абди сыграла решающую роль в популяризации ободка Алисы как модного аксессуара. Под ее влиянием журнал Vogue в 1933 году посвятил целую статью ободкам. Причем статья эта называлась «Мартовские волосы для безумных шляп». То есть это была отсылка к образам безумного шляпника и мартовского зайца. Речь шла о том, что новые модные ободки позволяют создать прическу, подходящую под фасоны модных шляпок того сезона. И вот там как раз была фотография леди Абди с этим ободком. И под снимком была очень важная надпись. На этой Алиса-подобной фотографии, то есть Alice-like, Алиса-подобной, леди Абди демонстрирует золотой ободок на своих золотых волосах. Ну, потом появились ободки с черепаховым узором. Этот ободок стали носить и девочки, и молодые девушки, и женщины. Он оказался очень удобным. Но, наверное, это не случайно, что даже такая деталь, как ободок, вошел в моду, потому что в 30-е годы наметилась новая волна популярности Алисы. В 32-м году отмечали столетие со дня рождения Льюиса Кэрролла, и появилось вскоре два новых фильма по мотивам «Алисы в стране чудес». Решающую роль в канонизации образа Алисы уже в 20 веке сыграл, конечно, диснеевский фильм. Это 1951 год. Основные эскизы к нему нарисовала американская художница Мэри Блэр, любимица Уолтера Диснея. Она также работала над Питером Пеном, Золушкой. По ее дизайну были сделаны все персонажи аттракциона «It's a Small World» — «Маленький мир» в Диснейленде. Она была очень популярна, обладала удивительным чувством цвета. И вот ее эскизы именно для «Алисы в стране чудес» считаются классическими. Она там сделала такие модернистские пейзажи, совершенно сюрреалистическая фантасмагория, сочетание синих фиолетовых деревьев, зеленого домика. Ну вот как же она нарисовала платье Алисы? По уже сложившейся традиции, это было голубое платье с белым фартуком. Алиса была в черных туфельках, в белых чулочках. И для платья она выбрала такой особенный оттенок голубого цвета, который в то время назывался Alice Blue. Но вот здесь мы, как историки моды, должны быть очень осторожными, потому что свое название этот оттенок получил вовсе не благодаря Кэрролской Алисе, а в честь дочки президента Теодора Рузвельта, Алисы Лонгворд, потому что она очень любила этот оттенок и часто появлялась на приемах в платьях светло-голубого цвета. И, кроме того, в 19 году была еще популярная песня «Alice Blue Gown» в бродвейском мюзикле. По мюзиклу был снят фильм. Ну, в общем, это долгая история. Ну вот что сделала, собственно, Мэри Блэр? Она продолжила традицию Алисы-блондинки и на светлых волосах нарисовала черный ободок с бантиком. Но самое главное, в ее версии наряда чувствуется влияние послевоенного стиля диоровского нью-лук. Пышная юбка, типичная для нью-лук, акцент на узкую талию, туго перехваченную поясом от фартука с внушительным бантом сзади. То есть мы в очередной раз видим, что платье Алисы — это своего рода трансформер. Оно впитывает все современные тренды, и в тот раз оно впитало не лук, а Диора. Но вместе с тем, вот в этом образе Мэри Блэр все-таки ощутима связь с теннелевскими первыми иллюстрациями. То есть Тенниел ведь тоже пытался возродить этот женственный силуэт, а Диор, в свою очередь, опирался на викторианскую модель женственности. Не случайно он даже пытался своим клиенткам навязать такие легкие корсетики, чтобы подчеркнуть узкую талию. Вместо кринолинов он использовал такие подкладочки. То есть этот силуэт нью-лук частично имитировал викторианскую моду. И Мэри Блэр просто откликнулась на это. Получилось, что диснеевский фильм оказался решающим для окончательного формирования образа Алисы уже не просто в книжной культуре, а в массовой культуре. И благодаря фильму по узнаваемости Алиса оказалась вписана в ряд других диснеевских принцесс. Золушки, Рапунцель, Белоснежки. И, кстати, вряд ли случайно, что голубой цвет присутствует в нарядах очень многих диснеевских принцесс. И вот этот образ, он сохраняется. И, скажем, летом 21 года, к 70-летию экранизации, диснеевская студия даже выпустила ограниченным тиражом коллекционную куклу Алису, которая была создана именно по мотивам образа Мэри Блэр. Ну, конечно, они наряд куклы немножко модифицировали по сравнению с фильмом. Добавили черный топ с золотым кулоном в виде бабочки, а вот эта голубая юбка хрестоматийная была украшена уже рисунками Мэри Блэр по мотивам сказки. И вот отмечу еще очень одну важную трансформацию, то, что диснеевская Алиса уже воспринималась зрителями не как маленькая 7-летняя девочка, а скорее как подросток, потому что уже в 50-е годы в Америке, в Европе тинейджеры стали играть очень заметную роль в обществе, и даже эти постоянные перепады роста Алисы стали читаться как некая притча о взрослении, о поисках себя. И дальше эта тенденция только продолжилась в экранизациях. В 2010 году появился знаменитый фильм Тима Бёртона «Алиса в стране чудес». Там взросление героини продолжается. Его Алиса — это уже 19-летняя девушка, дочь путешественника с изысканными нарядами. Тим Бёртон пригласил известного костюмера Колин Этвуд. Она оставила Алисе вот это голубое диснеевское платье того самого светлого оттенка Alice Blue, но при этом убрала фартук, потому что это атрибут наряда девочки, но никак не девушки. И она сохранила диснеевские рукава-фонарики, но добавила, вот что очень важно, отделку черной тесьмой для воротника, потому что Бёртон, в общем, известен своей любовью к готике. И Колин Этвуд так чутко откликнулась на это и придала наряду Алисы немножко готический оттенок. На каждом очередном витке приключений ее наряд меняется. Но согласно концепции Бёртона и Этвуд, одежда Алисы не увеличивается и не уменьшается вместе с перепадами ее роста. И там это даже специально обыгрывается в фильме, потому что после первого глотка из волшебной бутылочки ее платье остается лежать такой гигантской грудой материи на полу, а уменьшившаяся Алиса выбирается просто из-под него в таком полосатом нижнем платье, которое по фасону напоминает античный пеплум. Оно подвязывалось поясом, чтобы трансформироваться, чтобы можно было подтягивать или, наоборот, отпускать. А дальше, когда Алиса совсем уменьшается, шляпник ее прячет в чайник, а потом очень ловко делает для нее совсем миниатюрный голубой наряд из узенькой полоски ткани от ее нижней юбки. Но затем, когда она вновь увеличивается, это же происходит все время, опять возникает проблема, что Алисе нечего надеть. И она попадает к червонной королеве, которая оперативно приказывает «Clothe this enormous girl», то есть «оденьте эту огромную девочку», тотчас принимайте сшить. Если не хватит материи, возьмите шторы. И в итоге Алиса получает такое парадное красно-черное платье, соответствующее цветам королевы. И в каждой новой сцене, вот если так приглядеться, можно обнаружить разные интересные детальки. Скажем, меняется ширина полосок на ткани, а на кайме платья обнаруживается вышитый кролик. И важно отметить, что при всем увлечении Тима Бёртона компьютерными эффектами, они с Этвуд ни разу не снабдили Алису виртуальными нарядами. Все шилось по-настоящему. И, наконец, вот в последних эпизодах фильма платье Алисы заметно маскулинизируется. Она появляется на поле боя в сверкающих рыцарских доспехах. А в финальной сцене, когда она отправляется в путешествие, она поднимается на борт корабля в таком распашном голубом платье, то есть голубой цвет все-таки сохраняется, как ее фирменный. Под это платье поддета рубашка для смокинга, галстук. То есть вот такая смелая трансформативность платьев Алисы в этом фильме Бёртона. Я думаю, это очень такой достойный ответ вот Бёртона на те потенции свободной интеллектуальной игры, которые были заложены в изначальном тексте Льюиса Кэрролла. Колин Этвуд, чтобы избежать клише, отталкивалась от уже существующего шаблона, то есть традиционного платья Алисы для Хэллоуина, такого вот готового комплекта для маскарада, который использовался девочками. Ну, поскольку после диснеевского фильма уже сложился этот стереотипный образ с Алисой в синем платье с белым передником, этот костюм вошел в ассортимент популярных нарядов для вечеринок с переодеваниями, для Хэллоуина, и позднее стал использоваться в культуре костюмированных игр, в культуре косплея. И при этом, вот что интересно, этот костюм Алисы стал использоваться самыми разными возрастными категориями. Существуют наряды для младших девочек, для разных праздничных мероприятий. Но вместе с тем костюмы в стиле Алисы доступны для взрослых девушек. И тогда это уже вариант кокетливого эротического наряда. И в этом случае в ансамбле появляются такие новые провокативные детали, скажем, высокие каблуки или кружевные нижние юбки, черные перчатки до локтя, полосатые носки, которые превращаются в чулки, оставляющие бедра открытыми, дополнительные бантики, сердечки, которые, кстати, изначально это ведь эмблема червонной масти в картах. Вот очень интересна трансформация современного образа Алисы в Японии. Первое журнальное издание было в 1899 году. С того времени Алиса стала популярным японским персонажем массовой культуры, и она очень удачно вписалась в современный японский контекст. Я раньше говорила, что ее вот немножко увеличенная голова в иллюстрациях Теннила, может быть, сыграла в этом роль. Но были и другие факторы. Это эстетика каваи, образ девочки шоджо и субкультура японских лолит. Вот эта эстетика каваи, она предполагает культ всего маленького, милого, детского, трогательного. Ну, по-английски этот круг явлений обычно обозначается словом «cute», и даже есть такой термин «кьютизм». Такая уютность, милота, которая создает ощущение безопасности, ностальгия по детству, по симпатичным плюшевым игрушкам, по наивности. И эта эстетика берется на вооружение многими брендами, скажем, бренд Hello Kitty очень популярен. Целиком построен на образности каваи или знаменитый желтый покемон Пикачу. Он стабильно вызывает эмоции умиления у детей, у взрослых. Это часть огромной индустрии, которая связана с аниме, с манго, и это давно уже преодолело все языковые, социальные, государственные границы. Это часть глобальной экономики. И вот Карловская Алиса, она попала в этот мейнстрим, и ее символ в Японии стал означать такую милую детскость, кавайную невинность. То есть там было множество вариантов в японской поп-культуре. Наклейки, наряды, рисуночки, сувениры. Но тут важно не упустить один нюанс, что вот эта культура генетически связана с идеей гротеска. А гротеск, он может быть как милым, а уже через минуточку он может быть страшным. То есть в нем всегда заложена потенциальная двойная кодировка. И вот этот милый кавайный образ может с легкостью трансформироваться в угрожающий, безобразный. То есть изнанкой розового может стать черной. Скажем, ну вот у того же Тенниела образ монструозного бармаглота, он ведь потом превратился в целое чудище в фильме Тима Бёртона. И вот как раз эта особенность стала очень важной, вот эта связь розового, умильного и потенциально страшного черного. В эстетике каваи была обыграна способность Алисы к метаморфозам роста, потому что в этой эстетике маленький размер — это всегда повод для умиления. Причем это очень старинная японская традиция. Все маленькое трогает своей прелестью. И вот Алиса именно в уменьшенном варианте — такой частый персонаж кавайных рисунков, манго, стикеров, скажем, «Алиса в чашке чая», «Алиса в бутылочке, выпей меня», «Алиса размером с кролика», «Алиса рядом с картами-садовниками». То есть трогательность Алисы здесь дополнительно подтверждается традиционным японским умилением от маленького размера. Еще одна важная традиция – образ кавайной Алисы во многом вписывается в японскую эстетику девочки шоджо. Это девочки-подростки, которым свойственно интересное сочетание контрастных черт. При всей своей такой вот внешней незрелости, ранимости, деликатности они обладают на самом деле внутренней независимостью, отчаянной храбростью, любят пускаться во всякие авантюры, например, спасать своих заколдованных родителей или спасать ни много ни мало цивилизацию от мирового зла. Вспомним типичных героинь фильмов Хаяо Миядзаки, например, Тихиро из «Унесенных призраками», или Навсикаю из «Навсикая из долины ветров», или отважные девушки-воительницы из аниме и манги «Сейлор Мун». Они там сначала миленькие девушки, а потом меняют внешность и превращаются в таких грозных девушек-воительниц в матросках и вовсю борются с врагами. Эти девочки шоджо, сам термин этот, подразумевает очень противоречивую комбинацию. Юность, женственность, зарождающаяся сексуальность, чувство независимости — все это черты, которые свойственны кэроловской Алисе. И вот этими ее свойствами, образом девушки шоджо, очень охотно пользуются современные японские исполнительницы популярных песен Томоко Кавасе, Каэла Кимура, Алиса Мидзуки. Они в своих выступлениях используют сценический образ Алисы и выступают в костюме Алисы, и они даже утрируют как-то вот эти девичьи умилительные черты в ее образе. Используют такие детские платьица чуть ниже колен с кружевными оборочками, белые фарточки, маленькие кофточки, высокие носочки. То есть именно создают образ Алисы-девочки. Впечатление скромности, опрятности, чистоты, некоторой инфантильности. Вот то, что, собственно, они стремятся создать. И образ Алисы используется не только популярными исполнительницами, а японскими дизайнерами тоже. Скажем, вот такие дизайнеры, как Эмили Темпл Кьют или Джейн Марпл. Джейн Марпл сделала в 2020 году такую коллекцию под названием «Словарь Алисы». А Эмили Темпл Кьют выпустила каталог своей коллекции под названием «Wonderland. Страна чудес». И там были всяческие варианты платьев Алисы в цветочек с отложными воротничками, полосатые чулки бесконечные, кружевные повязки на голову, триумф кавайной эстетики. Был еще и третий очень важный фактор, который помог популярности Алисы в Японии. Это уличная субкультура лолит, которая появляется в конце 90-х годов. И стиль Алисы очень органично вписался в эту лолитскую эстетику. Название этой субкультуры восходит к роману Владимира Набокова «Лолита» 1955 года. Этот роман был переведен на японский в 1959 году. Ну, кстати, конечно, отметим такую дополнительную иронию в том, что Набоков ведь был одним из авторов перевода «Алисы в стране чудес» на русский язык. В 1923 году вышел его перевод, и он, конечно, там как-то обыгрывал амбивалентность репутации Кэрролла, саркастически замечал, что он был первым Гумбертом. Сейчас большинство современных лолит, они наверняка даже не подозревают о литературном происхождении образа лолиты. И более того, современные японские лолиты, я думаю, они очень удивились бы, узнав о скандальной репутации набоковского романа, поскольку имидж японских нимфеток — это такие девочки-недотроги, чопорные немножко, невинные, инфантильные, живущие в мире своих грез, общающиеся только со своими подружками. Но вот их наряды, вот этот стиль лолит, изначально был ориентирован на неовикторианскую эстетику, правда, с некоторым добавлением элементов культуры рококо. Причем главной фигурой рококо тут выступает Мария Антуанетта. То есть этот ансамбль вот современных лолит. Платье с пышной юбкой, украшенное лентами, бантиками, иногда корсетик, блузка с оборками, в отдельных случаях даже вуаль. Из аксессуаров этот наряд могут дополнять ободки с крупными бантами, парики, всяческие фантазийные шляпки, зонтик с кружевной отделкой а-ля 19 век, объемные сумки, как носили викторианские дамы, камеи, подвески с крестами, четки. И вот завершает ансамбль «Туфли Лолиты». Разновидность все тех же «Мэри Джейн» с бантиками. Но они часто делаются на высокой платформе, на массивных каблуках. То есть, по сути, это коллаж из разных элементов, но, тем не менее, создается вполне узнаваемый стиль. И суммарный эффект этого образа – это впечатление такой хрупкой кукольной ретро-женственности. Он очень успешно решал задачи этой субкультуры, такой тихий эскапизм, создание своей модной ниши, некоторого замедления высококультурной игры на фоне стремительных ритмов современного японского общества, которым лолиты вовсе не хотели подчиняться. И вот, скажем, певица, о которой я уже говорила, Томоко Кавасе, она сделала серию рекламных фотографий для своих концертов. И вот на одной фотографии она в готическом образе лолиты со страшными куклами. Но потом на следующей фотографии она уже в пестром платье с розовым рюкзачком. Причем здесь совершенно видно, что это лолита именно Алиса, потому что поза этой певицы Томоко Кавасе выстроена по иллюстрации Теннила. Она тоже сидит в кресле и вместо котенка держит игрушечного мишку. Вот поза совершенно такая же. И вообще тема Алисы и Алисиного наряда постоянно всплывает в истории моды. И вот в 2003 году в журнале Vogue была серия снимков по сюжету «Алиса в стране чудес». Пригласили знаменитую фотографа Энн Либовиц, а в роли Алисы выступила Наталья Водянова. Актерский состав получился более чем внушительным. Там, скажем, Жан-Поль Готье изображал чеширского кота, Джон Гальяно — червонную королеву, Том Форд — белого кролика, Марк Джейкобс — гусеницу, а Донателло Версаче — грифона. Ну а роль безумного шляпника, конечно, досталась Стивену Джонсу, потому что он, собственно, и есть шляпник по профессии. В съемке участвовал Карл Лагерфельд, там Виктор Ирольф, Кристиан Лакруа, то есть, ну, фактически все основные дизайнеры, которые в то время, в 2003 году, создавали модный пейзаж. Всем этим дирижировала такая знаменитая стилист, креативный директор американского Vogue Грейс Козингтон. И она дала дизайнерам одну установку, что платье Алисы должно быть обязательно выдержано в синем или голубом цвете. То есть она продолжила традицию классического синего платья Алисы. Ну, по фасону, конечно, эти платья отличались изысканным разнообразием. У Версаче было платье с пышными оборками. Лагерфельд сделал исторический костюм. Гальяно приспособил платье из своей последней коллекции Dior. То есть там было очень много интересных вариантов. Ну и отмечу, что платье Алисы сейчас уже настолько канонический предмет в истории моды, что ему посвящаются даже выставки в музеях. Костюмные выставки, я имею в виду. И вот такое событие в модной истории платья Алисы – это выставка под названием «Curious and Curiouser», то есть «Любопытнее и любопытнее», в музее Виктории Альберта, которая открылась в 2021 году в Лондоне. И там кураторы скорее сосредоточились на современных интерпретациях платья Алисы, хотя, конечно, там экспонировалась и историческая рукопись Кэрролла, и все последующие иллюстрации Дали, работы Тувы Янсен для шведского издания 1966 года и календарь Пирелли 2018 года, где участвуют исключительно африканские модели и ансамбли из коллекции Вивьен Вествуд по мотивам Алисы. И вот то самое платье Виктор энд Рольф, которое было сделано для фотосессии с Натальей Водяновой. Так что все-таки продолжилась эта традиция модной истории платья Алисы. В заключение отмечу, что все-таки первоначальная визуализация образа Алисы происходила через иллюстрации. То есть первым костюмером был художник, и он задавал читательское восприятие, ну, фактически на несколько поколений. То есть те сцены, которые Теннил выбрал для иллюстрации, они стали ключевыми моментами, которые затем остались в массовом сознании и в культурной памяти как некие эмблематические топосы, репрезентирующие всю Алису в «Стране чудес». И благодаря этим каноническим моментам благодаря иллюстрациям Тенниела, тема Алисы всегда включает набор узнаваемых мотивов, которые служат эмблемой всего повествования. Скажем, белый кролик, карманные часы на цепочке, чашка чая, карты, улыбающийся кот, гусеницы с кальяном, крашеные розы, фламинго. То есть Алиса оказывается такой сборно-разборной моделью. И эти эмблемы могут выступать в самых разных комбинациях. Ну и вот задумаемся под конец, а в чем причина вот такой долговременной популярности Алисы и ее платья в культуре? Мне кажется, что все-таки ответ на этот вопрос следует искать в этом колоссальном потенциале, который содержал текст Льюиса Кэрролла, потенциале для визуализации образа. Потому что именно текст Кэрролла содержал в себе и гротеск, и абсурд, и иронию, и умилительность, трогательность. То есть его можно было разобрать вот на такие структурные кирпичики, как раз то, что составляет эмблематический словарь Алисы. И, собственно, в этом залог того, что приключения Алисы будут продолжаться и становиться все любопытнее и любопытнее. Следующая лекция о том, почему костюмчик маленького лорда Фаунтлероя ненавидят дети и любят их родители. И при чем здесь Оскар Уайльд?